Глава 5. Двойственное отношение к Маякину все укреплялось у Фомы. Слушая его речи внимательно и с жадным любопытством, он чувствовал, что каждая встреча с крестным увеличивает в нем неприязненные чувства к старику. Иногда крестный возбуждал у крестника чувство, близкое к страху, порой даже физическое отвращение. Последнее обыкновенно являлось у Фомы, когда старик был чем-нибудь доволен и смеялся. От смеха морщины старика дрожали, каждую секунду изменяя выражение лица. Сухие и тонкие губы его прыгали, растягивались и обнажали черные обломки зубов, а рыжая бородка точно огнем пылала, и звук смеха был похож на визг ржавых петель. Не умея скрывать своих чувств, Фома часто и очень грубо высказывал их Маякину, но старик как бы не замечал грубости и, не спуская глаз с крестника, руководил каждым его шагом. Он почти не входил в свою лавочку, всецело погрузясь в пароходные дела молодого Гордеева и оставляя Фоме много свободного времени. Благодаря значению Маякина в городе и широким знакомствам на Волге дело шло блестяще. Но ревностное отношение Маякина к делу усиливало уверенность Фомы в том, что крестный твердо решил женить его на Любе, и это еще более отталкивало его от старика. Люба и нравилась ему, и казалась опасной. Она не выходила замуж, и крестный ничего не говорил об этом, не устраивал вечеров, никого из молодежи не приглашал к себе и Любу не пускал никуда. И все ее подруги были уже замужем. Фома удивлялся ее речам и слушал их так жадно, как и речи ее отца. Но когда она начинала с любовью и тоской говорить о Тарасе, ему казалось, что под этим именем она скрывает иного человека, может быть, даже того же Ежова, который, по ее словам, должен был почему-то оставить университет и уехать из Москвы. В ней было много простого и доброго, что нравилось Фоме. И часто она речами своими возбуждала у него жалость к себе. Ему казалось, что она не живет, а бредит на его. Его выходка на поминках по отце распространилась среди купечества и создала ему нелестную репутацию. Бывая на бирже, он замечал, что все на него поглядывают недоброжелательно и говорят с ним как-то особенно. Раз даже он услыхал у себя за спиной негромкий, но презрительный возглас. «Гордеонишка! Молокосос!» Он не обернулся посмотреть, кто бросил эти слова. Богатые люди, сначала возбуждавшие в нем робость перед ними, утрачивали в его глазах обаяние. Не раз они уже вырывали из рук его ту или другую выгодную поставку. Он ясно видел, что они и впредь это сделают. Все они казались ему одинаково алчными до денег, всегда готовыми надуть друг друга. Когда он сообщил крестному свое наблюдение, старик сказал: «А как же? Торговля все равно, что война, азартное дело. Тут бьются за сумму, а в сумме душа». «Не нравится это мне», — заявил Фома. «И мне не все нравится, фальши много. Но напрямки ходить в торговом деле совсем нельзя. Тут нужна политика. Тут, брат, подходя к человеку, держи в левой руке мед, а в правой нож». «Не очень хорошо это», — задумчиво сказал Фома. «Хорошо дальше будет. Когда верх возьмешь, тогда и хорошо. Жизнь, брат Фома, очень просто поставлена. Или всех грызи, или лежи в грязи». Старик улыбался, и обломки зубов во рту его вызвали у Фомы острую мысль. «Многих, видно, ты загрыз». «Лучше-то ничего нет. Тут все. Где же кроме?» «Всякий себе лучшего желает. А что оно лучше? Вперед людей уйти, выше их стать? Вот все стараются достичь первого места в жизни. Иной так, иной этак. Но все обязательно хотят, чтобы их как колокольни издали было видать. К этому человек и назначен, к возвышению. Даже в книге Иова это выражено. Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Ты посмотри, ребятишки в играх и то друг друга всегда превзойти хотят. И всякая игра всегда свой высокий пункт имеет. Чем она и занятна. Понял? Это я понимаю, сказал Фома. Это надо чувствовать. С одним понятием никуда не допрыгнешь. И ты еще пожелай, так пожелай, чтоб гора тебе кочка, а море тебе лужа. Эх, бывало в твои годы, я играючи жил, а ты все еще нацеливаешься. Однообразные речи старика скоро достигли того, на что были рассчитаны. Фома вслушался в них и уяснил себе цель жизни. «Нужно быть лучше других», — затвердил он. И возбужденное стариком честолюбие глубоко въелось в его сердце. Въелось, но не заполнило его, ибо отношения Фомы к Медынской приняли тот характер, который роковым образом должны были принять. Его тянуло к ней, ему всегда хотелось видеть ее, а при ней он робел, становился неуклюжим, глупым, знал это и страдал от этого. Он часто бывал у нее, но ее трудно было застать дома одну. Около нее всегда, как мухи над куском сахара, кружились раздушенные щеголи. Они говорили с ней по-французски, пели, хохотали, а он молчал и смотрел на них полной злобы и зависти. Поджав ноги, он сидел где-нибудь в уголке ее пестро убранной гостиной и угрюмо наблюдал. Перед ним, по мягким коврам, бесшумно мелькала она, кидая ему ласковые взгляды и улыбки, за ней увивались ее поклонники, и все они так ловко, точно змеи, обходили разнообразные столики, стулья, экраны, целый магазин красивых и хрупких вещей, разбросанных по комнате с небрежностью, одинаково опасной и для них, и для Фомы. Когда он шел, ковер не заглушал его шагов, и все эти вещи цеплялись за его сюртук, тряслись, падали. Был там около рояля бронзовый матрос, размахнувшийся, чтобы кинуть спасательный круг. На круге висели веревки из проволоки, и они постоянно дергали Фому за волосы. Все это возбуждало смех у Софьи Павловны и ее поклонников, но очень дорого стоило Фоме, бросая его то в жар, то в холод. Но ему было не легче и наедине с ней. Встречая его ласковой улыбкой, она усаживалась с ним в одном из уютных уголков гостиной и обыкновенно начинала разговор с того, что, изгибаясь кошкой, заглядывала ему в глаза темным взглядом, в котором вспыхивало что-то жадное. «Я так люблю говорить с вами!» — музыкально растягивая слова, пела она. «Все эти мне надоели. Они скучные, ординарные, изношенные. А вы... свежий, искренний, ведь вы их тоже не любите?» «Терпеть не могу», — твердо ответил Фома. «А меня?» — тихонько спрашивала она. Фома отводил глаза в сторону и, вздыхая, говорил. «Который раз вы это спрашиваете?» «Вам трудно сказать?» «Не трудно. Да зачем?» «Мне нужно знать это». «Играете вы со мной», — угрюмо говорил Фома. Она широко открывала глаза и тоном глубокого изумления спрашивала, «Как играю? Что значит играть?» И лицо у нее было такое ангельское, что он не мог не верить ей. «Люблю я вас, люблю. Разве это можно не любить вас?» — горячо говорил он и тотчас же пониженным голосом с грустью добавлял. «Да ведь вам это не нужно. Вот вы и сказали». Удовлетворенно вздыхала Медынская и отодвигалась от него подальше. «Мне всегда страшно приятно слушать, как вы это говорите, молодо, цельно. Хотите поцеловать мне руку?» Он молча схватывал ее белую тонкую ручку и, осторожно склоняясь к ней, горячо и долго целовал ее. Она вырывала руку, улыбающаяся, грациозная, но ничуть не взволнованная его горячностью. Задумчиво, с этим всегда смущавшим Фому блеском в глазах, она рассматривала его как что-то редкое, крайне любопытное, и говорила, «Сколько у вас здоровья, сил, душевной свежести! Вы знаете, ведь вы, купцы, еще совершенно не жившее племя, целое племя с оригинальными традициями, с огромной энергией души и тела. Вот вы, например, ведь вы драгоценный камень, и если вас отшлифовать, о!» Когда она говорила «у вас, по-вашему, по-купечески», Фоме казалось, что этими словами она как бы отталкивает его от себя. Это было грустно и обидно. Он молчал, глядя на ее маленькую фигурку, всегда как-то особенно красиво одетую, всегда благоухающую, как цветок, и девически нежную. Порой в нем вспыхивало дикое и грубое желание схватить ее и целовать. Но красота и хрупкость тонкого и гибкого тела ее возбуждали в нем страх изломать, изувечить ее, а спокойный ласковый голос и ясный, но как бы подостерегающий взгляд охлаждал его порывы. Ему казалось, что она смотрит ему прямо в душу и понимает все думы. Эти взрывы чувства были редки. Вообще же юноша относился к Меденской с обожанием, удивляясь всему в ней, ее красоте, речам, ее одежде. И рядом с этим обожанием в нем всегда жило мучительно острое сознание его отдаленности от нее, ее превосходства над ним. Такие отношения установились у них быстро. В 2-3 встречи Мединская вполне овладела юношей и начала медленно пытать его. Ей, должно быть, нравилась власть над здоровым, сильным парнем. Нравилось будить и укрощать в нем зверя только голосом и взглядом. И она наслаждалась игрой с ним, уверенная в силе своей власти. Он уходил от нее полубольной от возбуждения, унося обиду на нее и злобу на себя. А через 2 дня снова являлся для пытки. Однажды он робко спросил ее: «Софья Павловна, были у вас дети?» «Нет». «Я так и знал!» — с радостью вскричал Фома. Она взглянула на него глазами совсем маленькой и наивной девочки и сказала: «А почему же вы это знали? И зачем вам надо было знать, были ли у меня дети?» Фома покраснел, наклонил голову и начал говорить ей глухо и так точно выталкивая слова из-под земли, и каждое слово весило несколько пудов. «Видите, ежели женщина, которая то есть родила, то у нее глаза совсем не такие». «Да? Какие же?» «Бесстыжие», — бухнул Фома. Мединская рассмеялась своим серебристым смехом, и Фома, глядя на нее, рассмеялся. «Вы простите», — сказал он наконец. «Я, может, нехорошо, неприлично», — сказал. «О, нет-нет, вы не можете сказать ничего неприличного. Вы чистый, милый мальчик. И так у меня глаза не бесстыжие. У вас, как у ангела», — восторженно объявил Фома, глядя на нее сияющим взглядом. А она взглянула на него так, как не смотрела еще до той поры, взглядом женщины-матери, грустным взглядом любви, смешанный с опасением за любимого. «Идите, голубчик, я устала и хочу отдохнуть», — сказала она ему, вставая и не глядя на него. Он покорно ушел. Некоторое время после этого случая она сдержалась с ним более строго и честно, точно жалея его. Но потом отношения приняли снова форму игры кошки с мышью. Отношения Фомы к Мединской не могли укрыться от крестного, и однажды старик, скорчив ехидную рожу, спросил его: «Фома, ты почаще голову щупай, чтоб не потерять тебе ее случаем». «Это вы насчет чего?» — спросил Фома. «А насчет Соньки? Больно уж ты часто к ней ходишь». «Что вам?» — грубовато сказал Фома. «И какая она для вас Сонька?» «Мне? Да ничего у меня не убудет от того, что тебя обгложат. А что ее Сонькой зовут, это всем известно. И что она любит чужими руками жар загребать, тоже все знают». «Она умная», — твердо объявил Фома, хмурясь и пряча руки в карманы. «Образованная». «Умная — это верно. Образованная? Она тебя образует. Особенно шалопаи, которые вокруг нее». «Не шалопаи, а тоже умные люди», — злобно возразил Фома, уже сам себе противоречия. «И я от них учусь. Я что, ни в дудку не поплясать? Чему меня учили? А там обо всем говорят, всякое свое слово имеет. Вы мне на человека похожим быть не мешайте». «Фу, как ты говорить научился? То есть как град по крыше, сердито. Ну ладно, будь похож на человека. Только для этого безопаснее в трактир ходить. Там человеки все лучше Софьиных. А ты бы, парень, все-таки учился бы людей-то разбирать, которые к чему. Например, Софья. Что она изображает? Насекомая для украшения природы и больше ничего». Возмущенный до глубины души Фома стиснул зубы и ушел от Маякины, еще глубже засунув руки в карманы. Но старик снова вскоре заговорил о Медынской. Они возвращались из Затона после осмотра пароходов и, сидя в огромном покойном воске, дружелюбно и оживленно разговаривали о делах. Это было в марте. Под полозьями саней всхлипала вода, и снег почти стаял. Солнце сияло в ясном небе весело и тепло. «Приедешь, к барыне своей первым делом пойдешь?» — неожиданно спросил Маякин, прервав деловой разговор. «Схожу», — недовольно ответил Фома. «Что скажи, часто подарки делаешь ты ей?» — просто и как-то задушевно спросил Маякин. «Какие подарки? Зачем?» — удивился Фома. «Не даришь? Ишь ты! Неужто просто так, по любви с тобой живет?» Фома вспыхнул от гнева и стыда, круто повернулся к старику и укоризненно сказал. «Эх, старый ведь вы человек, а говорите стыдно слушать. Да разве она пойдет на это?» Маякин чмокнул губами и унылым голосом пропел. «Какой ты дубина! Какой дурачина!» И, внезапно озлившись, плюнул. «Тьфу тебе! Всякий скот пил из кринки, остались одни подонки, а дурак из грязного горшка сделал башка. Черт! Да иди ты к ней, прямо говори! Желаю быть вашим любовником, человек я молодой, дорого не берите!» «Крестный!» — угрюмо и грозно сказал Фома. «Я этого слушать не могу! Ты же кто другой!» «Так а кто, кроме меня, стережет тебя, а, батюшки?» — завопил Маякин, всплескивая руками. «Это она тебя всю зиму за нос и водила?» «Ну-ну, сахана стервоза!» Старик был возмущен, и в голосе его звучали досада, злоба и даже слезы. Фома еще никогда не видал его таким и невольно молчал. «Ведь она испортит тебя! Ах, блудница вавилонская!» Глаза Маякина учащенно мигали, губы вздрагивали, и грубыми циничными словами он начал говорить о Медынской азартно злобным визгом. Фома чувствовал, что старик говорит правду, и ему стало тяжело дышать. — Ладно, папаша, будет, — тихо и тоскливо попросил он, отвертываясь в сторону от Маякина. — Эх, надо тебе скорее жениться! — тревожно вскричал старик. — Да Христа ради не говорите! — глухо молвил Фома. Маякин взглянул на крестника и умолк. Лицо Фомы вытянулось, побледнело, и было много тяжелого и горького изумления в его полуоткрытых губах и тоскующем взгляде. Справа и слева от дороги лежало поле, покрытое клочьями зимних одежд. По черным проталинам хлопотливо прыгали грачи. Под полозьями всхлипывала вода, грязный снег вылетал из-под ног лошадей. «Ну и глубже человек своей юности!» — негромко воскликнул Маякин. «Стоит перед ним пень дерева, а он видит морда зверева. О-хо-хо!» «Говорите прямыми словами!» — угрюмо сказал Фома. «Да что тут говорить-то? Дело ясное. Девки сливки, бабы молоко, бабы близко, девки далеко. Стало быть, иди к Соньке, если ты без этого не можешь, и говори ей прямо, что так, мол, так, дурашка, да что ж ты дуешься, что ты пыжишься?» «Не понимаете вы», — тихо сказал Фома. «А чего я не понимаю? Я все понимаю». «Сердце! Сердце есть у человека», — тихо сказал юноша. Маякин прищурил глаза и ответил. «Ума, значит, нет».